Аватар божества бога-чародеев была разгромлена и впоследствии сбежала. Голос Сюэйна раздавался эхом по залу дворца. Аватар великого бога демонов также не должна представлять никакой опасности для меня. Стоит мне разрушить ту крепость, вместе с пространственным переходом, и тогда бог-чародеев и великий бог демонов не смогут перебросить свою армию. А поскольку их аватары божеств никуда не сбегут из звездной пагоды, они со временем погибнут от моих рук. Мы можем победить, мы победим. Кровь оживленно побежала по жилам главы дворца Чина и прочих. Они поначалу думали, что клан Ся не способен будет противостоять армии и военному оружию бога-чародеев с великим богом демонов. Но в действительности, как только Сюэйн пошел в бой, он с легкостью пробился сквозь них. Никто из царства полубогов, включая аватары божеств, не способен нанести вред Сюэйну, а обычные полубоги будут просто подавлены и убиты мировой энергией звездной пагоды. Нужно заметить, что мир звездной пагоды мог даже Юпина и его броненосец из мира божеств лишить огромной части их боевой силы. Что же до обычных полубогов? Они будут просто сжаты в ничто широко простирающейся мировой энергией. С самой большой угрозой, старейшиной Юпином, Сюэйн уже разобрался. Колдовской яд облаченного в золотое бога-чародеев также оказался бессильным. Сюэйн надеялся на себя одного в даровании клану Ся невероятного шанса победить. Если мы выиграем эту войну, с помощью дара Сюэйна, он, быть может, и сердце божества сможет рафинировать. Сы Куньян жадно засмеялся. И тогда, после того, как мир нашего клана будет рафинирован, мы будем в совершенной безопасности. Никакие демоны не посмеют вторгнуться к нам и никакие чужаки не дерзнут явиться, чтобы погубить нас. Даже у аватар божеств не будет полномочия к нам спускаться. Наш клан Ся по-настоящему войдет в эпоху богатства и мощи. Глаза главы дворца Чина светились похожей надеждой. Это будет просто начало новой эры. Глава фракции Сы Куньян, игриво спросила градоначальница Бу, сидевшая сбоку, вы разве не тот самый, кто пытался тогда силой заставить Сюэйна культивировать истинное предназначение воды и огня? Не говорите об этом больше. Я понял. Хорошо, поспешно отвечал Сы Куньян. Ха-ха-ха. Весьма редки были случаи, когда исключительные кланы Ся вместе смеялись. Столько времени прошло с тех пор, когда они были такими же счастливыми, как сейчас. Они впервые почувствовали, что у них преимущество, несмотря на то, что противостоят самим богу чародеев и великому богу демонов. Мой клан Ся, Чао Цин тоже не мог сдержать улыбки. Он и доселе каким-то образом провидел будущее, дивную новую эру, в которую войдет клан Ся, ту, которую с надеждой ожидают все его исключительные. Сюэйн, все зависит от тебя. Чао Цин смотрел на юношу в белых одеждах, летящего сквозь пространство за пределами звездной пагоды. Это был высший исключительный, который принесет с собой расцвет новой эры, сильнейший исключительный из тех, что видел клан Ся за всю свою историю. Ему также предстояло стать сильнейшим божеством. Эта война, она такова, что определит будущее клана Ся. Мы должны преуспеть. Каждый молился об этом. Клан Ся непременно возвысится. Чи Цубай, Гун Ю и прочие надеялись на победу в войне. Если оценивать в отношении чистой скорости, то одетый в золотой бог чародеев был не очень быстр, но полагаясь на законы и глубинные тайны сердца божества первой ступени, он делал препятствия, сотворенные пространством, совсем незначительными. Изначальная скорость его полета, которая достигала лишь 250 км в секунду, на деле увеличивалась в 10 или 100 раз, будто само пространство складывалось. Естественным образом мог он лететь со скоростью во много тысяч км в секунду. Причиной этому был еще и зазор между их царствами. Разница в скоростях позволила богу чародеев в его золотых одеждах очень быстро сбежать обратно в крепость, тогда, когда Сюэйн был еще на полпути туда, в крепости. Проклятие! Златооблаченный бог чародеев рычал, скрипя зубами. Великий бог демонов, омываемый пламенем, не сказал ничего. Тем, кто заплатил самую большую цену в этой войне, стал бог чародеев. Следовательно, согласно их договоренности, бог чародеев получит и большинство преимуществ. Миллион лет я плел свою сеть, я заплатил огромную цену, чтобы занять ближние смертные миры и потом наконец использовал ближайший как трамплин, чтобы проделать проход, соединяющий с миром клана Ся. На все это вместе я потратил целый миллион лет своей жизни, а еще и несметные сокровища, глухо рычал бог чародеев. Я даже волновался, что этих сокровищ может быть недостаточно, потому и тебя, Дайрхаа, втянул в свою команду. Но вот мы повергнуты в плачевное состояние маленьким исключительным. Построить пространственный переход, чтобы занять ближайший смертный мир, было действительно трудно. За исключением тех случаев, когда миры находились на близком расстоянии, многие властелины царств материальных миров не желали так делать, в основном из-за того, что выгода от этого была не очень значительной. Но ради утеса Багровой горы, бог чародеев приложил усилия, чтобы превратить другие ближайшие смертные миры в трамплины, не думая о цене, и даже провел миллион лет в приготовлениях, прежде чем наконец достиг мира клана Ся. Если бы приготовления закончились раньше, бог чародеев давно бы начал войну. «Бог чародеев, мы еще не проиграли», — проникновенным тоном выговорил ему великий бог демонов. «Ты так легко сдаешься, ты, будучи властелином материального мира, просто до ныне не видел достаточно утрат. В пропасти тьмы мы плаваем в кровавой бойне и резне с самого рождения. Я сталкивался с более тяжелыми и гнетущими испытаниями, и что мне после этого маленький исключительный? Это дело нетрудное, тогда как же, по-твоему, мы победим?» Глянул на него бог чародеев. «Я сейчас встречаю его блистательное величество верховного правителя», — отвечал великий бог демонов. «Верховного правителя?» — вздрогнул от неожиданности бог чародеев. Верховный правитель представлял один из высших чинов. Пропасть тьмы состояла из многих миров слоев. Высший начальник мира получал титул верховного правителя. Чин этот был весьма высок, как и боевая мощь такого правителя. Большинство из них было мировыми божествами четвертой стадии, тогда как некоторые и вовсе могущественными сущностями. Мировые божества подразделялись на четыре стадии, и божество четвертой стадии можно было считать достигшим неизмеримого уровня постижения, и поэтому такие божества были столь малочисленны. В основном они властвовали над огромными территориями, а некоторые были не слабее могущественных сущностей. Великий бог демонов, к примеру, был лишь подчиненным верховного правителя пропасти. «Мое истинное тело уже отправилось приветствовать его и в эти минуты ожидает вызова», — продолжал великий бог демонов. «Мы оба в этот раз заплатили огромную цену ради этой войны. Цена поражения будет попросту слишком уж велика. Я прежде вел для верховного правителя военную кампанию в четырех направлениях, потому он мне сейчас безгранично доверяет. Не будет проблемой попросить его о простом решении. Хэймэм, и вправду, должна же оставаться какая-то надежда». Бог чародеев прямо отчетливо чувствовал, как его шансы растут. Об этом самом верховном правителе пропасти они и говорили. Что за сущностями были эти правители? Бог чародеев слышал, что тот, которому предан был великий бог демонов, Дайрхаа, был в действительности древним мировым божеством четвертой стадии. Пусть еще и не совсем могущественная сущность, но путь к ней уже совсем короток. Те, кто мог достичь царства мирового божества четвертой стадии, были, по сути, у врат становления могущественной сущностью, а некоторые уже обладали такой силой, которая могла бы соперничать с силой могущественных сущностей. Верховный правитель вызвал меня. Великого бога демонов переполнял азарт. Должно быть, он знает способ победить. Теперь это зависит от тебя. Бог чародеев в последнее время не мог придумать, какая же тактика может оказаться эффективной. Даже будучи территориальным властелином смертного мира, он был лишь мировым божеством первой стадии и культивировал в течение недолгого времени. Следовательно, его знания и основы были куда слабее, чем у великого бога демонов. Бог чародеев, внезапно повернувшись, посмотрел за пределы крепости. Он увидел Сюэина. Тот остановился вне крепости и, поразмыслив какое-то время, сделал выпад копьем. Дзынь. Оно удлинилось до 500 километров и затем обрисовало дугу в пространстве, и вокруг него кружились огромные миражи черных звезд. Неся с собой угрозу разрушения, оно метнулось в сторону крепости. Бам! Раскатился низкий звук столкновения, и вся крепость заметно задрожала. Бог чародеев чувствовал, как сжимается его сердце. «Я не верю, что не разгромлю эту крепость». Сюэин был в себе уверен. Крепость внутри мира океанического леса уже рафинировала целый исключительный мир и стала с ним единым целым, и делала так, что как бы Сюэин не атаковал, удар переносился в мир клана Ся. Это была единственная причина, по которой Сюэин не мог с ней совладать. Но, вот эта крепость рафинировать целый мир исключительных не могла, хоть и была более строгой. Это было подобно удару по мечу. Пусть он не получит вреда, но столкнуть с места его можно. Тайное умение Сюэина, хаотическое подавление, было крайне мощно, и под его беспорядочными выпадами, Пусть крепость и не разрушится, но она будет оттолкнута. Сюэин сочтет это за успех, поскольку сдвиг крепости откроет устойчивый пространственный переход под ней. Переход же этот никак нельзя сдвинуть, и сдвиг крепости будет означать, что Сюэин тогда сможет напрямую приступить к разрушению его. Все, хватит. Сюэин пустил в ход все свои копьевые техники, и каждое его движение подпитывалось силой, задействованной на полную. Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. Слышался непрестанный звук хлещущих ударов, так Сюэин атаковал крепость. Бог чародеев и великий бог демонов были невероятно встревожены, и им казалось, что он хлещет по самым сердцам их. Глава 373. Атака крепости. Крепость, высота которой составляла более 5000 километров, раз за разом дрожала. Докладываю богу чародеев. Первый пространственный опорный массив был разбит. Тревожно закричали различные полубоги в крепости. Восстановите его, немедленно. Послышался голос бога чародеев. Цена не имеет значения, просто восстановите массив. Мы должны сохранить опоры. Да, на лицах бога чародеев и великого бога демонов, находящихся в холле дворца крепости, было выражено беспокойство. Как только все пространственные опорные массивы будут разбиты, они больше не смогут обеспечивать устойчивость пространству. Вся эта крепость сразу же подвергнется удару копья Сюэина, пробормотал бог чародеев. Даже защитные массивы за пределами крепости не могут устоять от его нападений, с тревогой спросил великий бог демонов. Ты лично построил эту крепость, бог чародеев. Все массивы управляются с использованием божественных кристаллов, и, как вы думаете, насколько они могут быть мистичны? Бог чародеев покачал головой. Более мощные массивы, вероятно, не могут управляться божественными кристаллами. В то же время секретный навык техники копья Дунбо Сюэина уже достиг чрезвычайно пугающей сферы. Это может показаться диким, но он уже обладает знаниями о хаотической дырах. Защитные массивы крепости могут просто устранить 30% его силы. Как долго они могут продержаться? Тут же спросил великий бог демонов. Я подготовил в общей сложности 3000 пространственных опор для использования на случай непредвиденных обстоятельств, ответил бог чародеев. Мои подчиненные также могут принести больше сокровищ через пространственный проход, поэтому мы должны суметь продержаться месяц или два. Услышав это, великий бог демонов не мог стиснуть зубы. В тот момент огонь, охватывающий его тело, стал гореть еще ярче. Великий бог демонов, это зависит сейчас от тебя. Великолепный властелин тьмы должен уметь указать направление, по которому мы должны следовать, сделал вывод бог чародеев. Имен. Согласился великий бог демонов. За пределами крепости Сюэин также чувствовал озабоченность. Он мог видеть, как на поверхности крепости формируются массивные уплотнения. Каждый раз, когда его копье атаковало его, эти массивы загорались, отчего крепость начинала слабо дрожать. Было понятно, что огромное количество энергии было незначительно уменьшено. К счастью, законы и глубинные тайны, которыми обладали его секретные навыки хаотического подавления, были довольно пугающими, а это означало, что массивы могли устранять лишь незначительную часть силы атаки. Если бы он использовал какую-то простую и глупую атаку, то, скорее всего, не более 10% от его силы могли бы это сделать. Пен-пен-пен. Произошел внезапный и неожиданный удар копьем. Время от времени оно ударяло по внешней стене этой черной крепости. Сюэин даже менял позиции, время от времени, атакуя с вершины крепости из других мест, ударяя различные другие части стены, в ожидании найти какое-то слабое место. Прошло уже полчаса. Эта крепость содрогалась, однако почему она не ломалась? Сюэин начал чувствовать бремя от кровожадного копья. Несмотря на силу своей души, он все еще должен был уплотнять истинное божественное сердце. Когда он высвободил мощь кровожадного копья, воин-божество высшей ступени божественного царства, очищенного кровью, мог также высвободить огромное подавляющее воздействие. «Позвольте мне отдохнуть на мгновение». Сюэин решил временно прекратить свою атаку. «Я попробую использовать технику старшего брата второго ученика, которая предназначена для использования в осадах». Он обсудил со старшим Гебаем и старшим Фэйюном об эту тактику самостоятельного безрассудного нападения, и они обозначили, что она все равно будет эффективной. Однако, казалось, что крепость находилась в зависимости от каких-то пространственных опор или массивов, которые превращали ее в единое целое с окружающим пространством. Более того, была вероятность того, что у противника будет большое количество пространственных опор, в то время как он уничтожал от 3 до 5 подобных опор своими опрометчивыми атаками. Бог чародеев всегда мог снова и снова их восстанавливать. Такой процесс смог бы затратить его энергию и был бы неэффективен, если бы он не определил, насколько огромными были приготовления, которые бог чародеев делал до войны. Был еще один момент: крепость могла быть просто слишком устойчивой. Была возможность того, что бы он ни делал, она не будет уничтожена его копьем. Учитывая все это, старший Гебай, как мировое божество, специализирующийся на махинациях, лично разработал массив, который будет использоваться для осады крепости. «Выходи!» Сюэин посмотрел на далекую звездную пагоду, которая была на его стороне. «Су! Су! Су!» Из нее вылетело большое количество уникальных линейных кораблей божественного мира. Всего было 15 кораблей, управляемых Чаоцином, Сыкуньяном, Чицубай, Юаньцином, городской леди Бу, Чуньюанем, Гуньюй, главой дворца великого дядюшки, Цзаном, но и другими. Каждый из них контролировал один из этих кораблей. Линейные корабли также приводились в движение использованием божественных кристаллов, что позволило их капитанам легко контролировать их. Судьба всего клана Ся теперь была в их руках. Даже таверна Кровавой Бойни и дворец земного бога в общей сложности отправили 5 полубогов для помощи им, но степень доверия к ним была иной. Сюэин подготовил в общей сложности 15 уникальных линейных кораблей божественного мира, и он, естественно, передал их полубогам Дворца Преисподней. Чтобы предотвратить какие-либо осложнения, связанные со скрытыми действиями шпионов, были задействованы все исключительные кланы Ся вне зависимости от разных регионов, так что они не могли навредить никому другому. Линейные корабли божественного мира, бог чародеев и великий бог демонов оба нахмурились. Чем выше царство, тем меньше они полагаются на военное оружие. Например, в божественном мире даже сам бог чародеев мог легко уничтожить большое количество этих кораблей. Фактически, если бы его истинное тело было настоящим, линейные корабли были бы не более чем игрушками в его глазах, так как он мог легко убить людей, летающих на них. Даже если бы кто-то хотел убить мировое божество первой степени, используя огромное количество военного оружия, это была бы для них нелегкой задачей. Обычно такой подвиг могла совершить только очень большая божественная армия, использующая уникальное военное оружие. Они не относятся к обычным производственным линейным кораблям. Скорее всего, они были усовершенствованы специально для этой войны. Бог чародеев нахмурился. Мои шпионы, скрытые в клане Ся, сообщили, что это должно быть тактика, используемая кланом Ся для осады крепости, сказал великий бог демонов. Они сделаны для осады, это действительно специально усовершенствованные линейные корабли, бог чародеев напрягся еще больше. Нынешняя ситуация становится для них все более неблагоприятной. Можно было увидеть, как перемещались 15 линейных кораблей божественного мира, рассеиваясь после того, как становились впереди крепости. Су, линейный корабль, на котором летел Чаоцин, первым высвободил свою мощь. На поверхности линейного корабля начал формироваться специальный трехмерный массив спиральной формы, который затем уплотнился в специальный черный жорнов, который выпускал ауру бесконечного разрушения. Казалось, что от этой силы бесчисленные существа будут ими измельчены. Он начал медленно выходить, прижимаясь к внешней стене крепости. Он очень медленно двигался по спирали, однако пугающая сила выходила изнутри. После этого присоединились остальные 14 линейных кораблей и начали атаку. Они использовали тот же самый вид нападения, множество ужасных черных жерновов близко расположились к стенам крепости. В общей сложности, 15 жерновов медленно проделывали отверстия в стене, каждые из которых располагались близко друг к другу, и передавали очень пугающую силу, которая сотрясала всю крепость. Сюэин с усмешкой издалека наблюдал, как это происходит. Массив был усовершенствован старшим братом его второго ученика специально для уничтожения других массивов. Поскольку он подпитывался божественными кристаллами, его сила все еще была ограничена. Тем не менее, он был изготовлен вместе с жорновым божественным сердцем второй степени в качестве основы. Несмотря на кажущееся медленное движение, его силе не было видно конца. Все они разделяли власть на пике божественного царства и были значительно более эффективны, чем его секретные навыки, когда использовались для осады. Одновременно все 15 линейных кораблей высвободили массивы. Пен-пен-пен. Многие пространственные опорные массивы начали разрушаться под давлением. 3, нет, 6, теперь 9. Бог чародеев, наши пространственные опорные массивы рушатся один за другим. В этот момент у бога чародеев выступил холодный пот. При такой скорости крепость больше не сможет удержаться даже за время, которое потребуется, чтобы заварить чашку чая. После этого ее попросту разбомбят. У нас с тобой есть шпионы среди исключительных клана Ся, начал великий бог демонов. Клан Ся был очень бдительным для того, чтобы попросить всех их разойтись, что не дало нам возможности уничтожить любых других. Но теперь мы не можем уделять этому меньше внимания. Имен, мой клан зверя, возможно, начал проникать в клан Ся немного позднее, но среди них есть тот, который оказался довольно талантливым. Его зовут Юань Цин. Он уже стал полубогом. Я изначально планировал разоблачить его в самые критические моменты, но я просто не мог найти подходящую возможность. Независимо от того, в этот момент я не мог уделять этому вопросу меньше внимания, сказал бог чародея. Давай задействуем их. Великий бог демонов согласился. В то время как аватар великого бога демонов отправлял свои приказы, на определенном уровне в далекой пропасти тьмы, находился красивый дворец, полностью покрытый золотом, в общей сложности простирающийся на 500 тысяч километров. Все вокруг сверкало золотом и излучало светящиеся лучи света. Это действительно было самым ослепительным местом и было еще более привлекательным, чем расплывчатое солнце, висящее на небе. На вершине определенного горного пика среди группы дворцов стояла фигура, полностью покрытая золотом, которая в настоящий момент направила свой взгляд в бесконечный мир. Великий бог демонов Дайрхаа стоял позади него, поклонившись. «Ваше высочество», — почтительно сказал Дайрхаа, — «это та ситуация, в которой мы находимся. Этот подчиненный искренне надеется, что ваше высочество сможет указать направление. Сила, которую вы можете высвободить в этом смертном мире, поистине слишком слаба и ее просто недостаточно, чтобы угрожать этой маленькой кукле, по имени Дун Босюэин», спокойно произнес властелин, одетый в золотую одежду, все еще глядя вдаль. «Возможно, вы могли бы пригласить Верховного Исключительного, который достаточно силен для того, чтобы сразу победить его. Однако, видя, что эта звездная пагода уже на месте, будет слишком сложно найти Исключительного, способного победить его. Лучшая альтернатива для вас устроить ему ловушку», спокойным тоном продолжал властелин, одетый в золотую одежду. «Ваше высочество, каким образом нам заманить его в ловушку?» Великий бог демонов, Дайрхаа, поспешно спросил. «Если он находится в смертном мире, даже линейные корабли или оборудование пространственного божества могут заманить его в ловушку лишь на время, так как он может уничтожить их изнутри. Воздействие этого также приведет к тому, что оборудование пространственного божества будет летать в определенное направление, то есть в звездную пагоду. Более того, с помощью кровавого ползучего цветка, помогающего ему отправить эти предметы пространственного божества в утес Багровой горы, эти мировые божества внутри запросто могут помочь ему избежать ловушки. Конечно, есть способ, но его цена никоим образом невелика, объяснил властелин, одетый в золотую одежду. Для него это был всего лишь незначительный вопрос, а Дайрхаа не был его верным подчиненным. Ему было лень обращать внимание на его слова. Глава 374. «Я, зверь, вы, люди». В бескрайней пустыне 15 челночных кораблей угрожали уничтожить огромную, возвышающуюся крепость. «Сделай свой ход, время действовать». Капитаны двух из 15 челночных кораблей получили секретное сообщение через скрытое устройство. «Наконец-то они проснулись от долгого сна и, наконец, позволяют мне действовать», подумал худой старик с очень мрачным выражением лица. Его зовут Пейшан, и он не состоял в 6 крупных организациях исключительных. Вместо этого он создал свою небольшую группу, в которой он был главным. В течение долгого времени он залегал на дне для того, чтобы клан Ся доверился ему и так далее. По крайней мере, клан Ся больше доверял им, чем тем, что присоединились к таверне Кровавой Бойни или Храму Земного Бога. «Я должен предать клан Ся, и я ничего не могу с этим поделать. Великий бог демонов пообещал восстановить мое материальное тело. Клан Ся должен быть уничтожен для того, чтобы я продолжал жить бессмертной жизнью. Он должен быть уничтожен». В глазах Пейшана промелькнула холодная вспышка. В другом челночном корабле, клан Ся, в настоящее время на молодом и неопытном лице Юань Цин появляется проблеск разочарования. Брат Сюэин, сестра Цзинцу, старший брат Вечный Ветер, брат Пуян. Многие знакомые лица мелькнули у него в голове. За свои 200 лет, от рождения и до сих пор, он провел большую часть своего времени в человеческом мире, как один из людей. Что касается Сюэина и остальных, он уже считал их своей семьей, своими братьями и сестрами. «Прости меня», Юань Цин закрыл глаза. Он никогда не забывал момент, который произошел в юности. «Мама, мама, почему ты не шевелишься? Ты спишь, мы должны уйти. Она уже убита людьми». Самец волка немедленно схватил зубами волчонка за загривок и убежал. «Отец, отец». Теперь волк среднего размера наблюдал, как солдаты клана Ся преследовали и в конце концов убили самца волка. «Ах!» – закричал Юань Цин. Гонг. Один из кораблей неожиданно сделал разворот и выстрелил в другой черный жорнов, однако на этот раз в сторону другого корабля. От этой атаки, сила которой равнялась силе не меньшей, чем у Верховного Божества, ближайший корабль вышел из строя и рухнул на другой корабль. Одним ударом рухнули два корабля. Пейшан, Юань Цин, члены клана Ся, находящиеся в других 13 кораблях, смотрели на это в полном шоке. Чуть дальше стоял Сюэин, держа кровожадное копье, выражение его лица помрачнело. Он уже давно догадался, что есть предатель, но ни при каких обстоятельствах он не думал, что это Юань Цин. Несмотря на то, что у него не было много друзей среди исключительных, он действительно заботился об этом робком молодом исключительном, как о своем младшем брате. Как он мог оказаться предателем? Сюэин просто не мог в это поверить. «Пейшан, ты предал клан Ся. Как ты мог?» Сердитый голос Чао Цин раздался по всей округе. «Большой брат Чао Цин, возможно, тебе повезло и ты стал божеством, но как насчет меня? Ха-ха, знаешь, я уже приближаюсь к концу жизни. Как я могу беспокоиться о выживании клана Ся, когда идет мое время?» Высокомерно закричал Пейшан, в его голосе не было сожаления. Вошел Чжи Цубай весь в горе и негодовании. «Ты живешь ради жизни, ты забыл, что ты был незначительным смертным, и стал тем, кем ты являешься сегодня. Ты думаешь, что без клана Ся ты будешь жить так же? Ты действительно готов пожертвовать своим кланом, чтобы перевоплотиться в пропасти тьмы? Чи Цубай, я не такой талантливый и исключительный, как ты, у меня не будет таких перспектив, как у тебя», — холодно ответил Пейшан. С самого начала Юань Цин не вмешивался и ничего не говорил. «Имен, что происходит?» Юань Цин и Пейшан были поражены, обнаружив, что больше не могут управлять своими кораблями. Они оба получили сообщение. «Не волнуйтесь, эти корабли принимают какие-то контрмеры на месте. Предатели немедленно потеряют контроль над кораблями. Без капитана корабль не сможет продолжать сражение, так как у них уже не будет доступа к божественным кристаллам, необходимым для подпитки энергии». «Хуа, хуа». Все вокруг погрузилось в мрак, показалась фигура, одетая в одежду из золота, с двумя вытянутыми руками. Казалось, он закрывал все небо. Одной ладонью он схватил два корабля. Корабль, подпитываемый божественным кристаллом, работающий в обычных условиях, не был бы так легко схвачен богом чародеев, обладающим силой полубога. Но поскольку эти два корабля не могли управляться двумя предателями и поэтому были немощными, и бог чародеев легко смог их взять. Су, бог чародеев, одетый в одежду из золота, улетел обратно на обычной, казалось бы, медленной скорости, в одну из частей крепости. Когда он пересек это расстояние, пространство вокруг него исказилось и размылось. «Бог чародеев, иди к черту!» — разозлился Сюэин. Он превратился в поток частиц и одновременно напоказ сломал свое кровожадное копье. Оно перемещалось на тысячи километров и приносило неизмеримую мощь. В результате оно жестоко уничтожило одну из шести внешних частей крепости, издавая при этом громкий звук. После контакта активируется один из массивов замка. Шестиугольная форма отделена от главной крепости для того, чтобы защитить ее. Два корабля лежали на земле внутри второй крепости. «Не волнуйтесь, они могли оставить контрмеры внутри кораблей, но я могу легко их уничтожить», — раздался его голос в то время, как бог чародеев уже вошел в корабль Юань Цина. Так как божественные кристаллы больше не подпитывали его, то его защита не могла препятствовать ему войти. «Хуа!» Неожиданно открылись две двери корабля. «Что?» Бог чародеев был удивлен. Юань Цин не должен был управлять кораблем, и он сам еще не сделал никакого движения. Как случилось так, что корабль внезапно открыл свои двери? Нехорошо. Независимо от последствий, бог чародеев тут же схватил Юань Цин. Пен. Внутри корабля разразился страшный взрыв, Его мощь намного превосходила любую обычную атаку Верховного Божества. Строго говоря, она была фактически на уровне Высшего Божества. Какую силу могло высвободить Высшее Божество? Согласно разделению царств культивирования, Божественное Царство разделялось на начальную ступень, среднюю ступень, позднюю ступень и высшую ступень. Но если кто-то должен бы был практиковать мощный секретный навык, создать грозный секретный навык или использовать некоторое оборудование мирового божества, их сила превосходила бы любое обычное божество высшей ступени, и они были бы известны как верховные божества. Черт возьми, все еще держась за Юань Цин, тело бога-чародеев начало искажаться. Они могли быть охвачены взрывом, но это никак не повлияло на них. В конце концов, даже самому Сюэ Ину было трудно ударить бога-чародеев, не говоря уже о каком-то простом боге грозового огня. Действительно, взрыв был совершен ранее подготовленным богом грозового огня. С самого начала Сюэ Ин разместил бутылочки в каждом из 15 кораблей. Каждая порция стоила 10 тысяч божественных кристаллов, и ее взрывная сила, сравнимая с силой Верховного Божества, была даже более мощной, чем та, которую он мог высвободить. К сожалению, такой взрыв использовал лишь необработанную силу и не имел законов и глубинных тайн, поэтому бог чародеев мог легко избежать этого. «Арк!» – отчаянно выкрикнул Пейшан из другого корабля, затем сгорел дотла. Великий бог демонов знал об этом, но спасать его душу было уже поздно. Сила, сравнимая с силой Верховного Божества, была настолько ужасающей, что она могла мгновенно уничтожить все на своем пути, даже душу Пейшана. Он был полностью уничтожен, от него не осталось и следа. Долгий гонг понимания царств богом чародеев было достаточно высоким для того, чтобы оставить его невредимым после взрыва, но близлежащее здание не было таким удачливым. От этого ужасного взрыва все близлежащие конструкции начали разрушаться. Пока гремел этот страшный взрыв, Сюэ Ин находился за пределами замка, наблюдая за всем происходящим с холодным выражением лица. Он просто использовал свои предыдущие подготовки, чтобы нанести удары по врагу, если появятся возможные предатели. Благодаря мощным защитным массивам, расположенным на внешней стене, в крепость было трудно проникнуть, и она оставалась нетронутой. Однако во внутренней части крепости все было по-другому. Если бы не какой-либо подобный мощный защитный массив, то взрыв мог бы легко уничтожить ее. Те два взрыва бога грозового огня уже нанесли видимый урон крепости. Что касается того, убьет ли взрыв также Юань Цин и Пейшана, Сюэ Ин все еще сохранял доверие к Юань Цин, однако Пейшан его нисколько не заботил. Ему не было жаль любого предателя клана Ся. Взрыв фактически уничтожил одну из вспомогательных частей шестиугольной крепости. Имен, с угла разрушенной второстепенной крепости Сюэ Ин увидел, что наружная стена главной крепости все еще не тронута вместе с массивом, защищающим ее. Он покачал головой. Такой хитрый ход. Тем не менее, одна часть крепости уже готова. Если шесть вспомогательных частей соединены плохо, то мне будет намного легче уничтожить главную крепость. Черт. Бог чародеев схватил Юань Цин одной рукой, яростно глядя на то, что только что произошло. Шесть вспомогательных частей, которые служили в качестве опоры для главной крепости, могли уменьшить ущерб, наносимый главной крепости. Но теперь, когда одна часть была уничтожена, была маленькая вероятность того, что главная крепость получит гораздо больше урон. Юань Цин. Сюэ Ин смотрел издалека на Юань Цин, который сидел на ладони бога чародеев. «Почему ты предал клан Ся?» «Почему?» «Предал?» Юань Цин повернулся к Сюэ Ину. «Это не было предательством. Если меня и есть в чем обвинить, так это в том, что я родился зверем, а ты человеком». «Зверь, Юань Цин, ты зверь?» – ошеломленно спросил Сюэ Ин. «Мой отец, моя мать, оба были убиты твоим племенем». Сюэ Ин молчала, но Юань Цин продолжал. «Мне может быть и жалко тебя, но я никогда не пожалею об этом. Когда бог чародеев пытался тебя убить, отравив колдовским ядом, ты выжил. Я действовал как доносчик для этого плана. Я раскрыл информацию, которая помогла им найти тебя. Ради клана зверя я никогда не сожалел об этом, но ты...» Сюэ Ину нечего было сказать. Он не испытывал чувства ненависти. При такой ситуации, учитывая всю подноготную клана, было не так просто определить, кто был прав, а кто нет. Бог чародеев произнес, стиснув зубы. «ХМФ, Дунбо Сюэ Ин, жду только тебя». Все еще держа Юань Цин в руке, он начал расплываться и растворился в главной крепости. Там бог чародеев выпустил Юань Цин из своей ладони и приказал: «Ступай в мой мир и начинай совершенствоваться». Бог чародеев по-настоящему считал Юань Цин членом своего клана зверя, которого стоило воспитывать. В конце концов, по сравнению с людьми, звери обычно обладали более низкой способностью понимания. После того, как Юань Цин сумел занять высший ранг в клане Ся, Юань Цин несомненно также станет лучшим талантом в клане зверя. Он оценил этот талант в нем, так как в конечном итоге он в любом случае станет его подчиненным. «Хорошо, бог чародеев», — ответил Юань Цин. Затем он повернулся и немедленно покинул мир клана Ся через пространственный проход. У него не будет возможности увидеть войну до конца. Хуа. Бог чародеев вернулся в холл главной крепости, где находился великий бог демонов. «Ну и как?» — спросил бог чародеев. «Есть беспроигрышный способ того, как справиться с Сюэином, но он будет иметь высокую цену», — ответил великий бог демонов. Глава 375. Священная чародейка Камелия. Бог чародеев и великий бог демонов быстро решили, сколько каждый из них должен платить. Все-таки сейчас, когда война уже достигла этой точки, ни один из них не хотел отступать. Коль скоро они преуспели в оккупировании мира клана Ся, бог чародеев сможет в любое время поискать могущественных исключительных из мира божеств, дабы послать их в утес Багровой горы. А перед тем, как отправиться, они обязаны будут дать клятву, что лишь некоторое время спустя совершенно несметные сокровища станут падать им в руки. Тайные техники ли ступени мирового божества, многоценные сокровища ли, они станут забирать все, увеличивая свою силу и одновременно укрепляя свои основы. Дун Бо Сюэин остается последним препятствием. Безмятежным светом сияли глаза бога чародеев. «Нам еще придется подождать дней 10. Нам нужно только пережить этот крайний отрезок времени. Едва прибудут сокровища, мы схватим Сюэина в ловушку, чтобы не стоял больше у нас на пути», — напомнил ему великий бог демонов. Бог чародеев посмотрел сквозь стену и вперился взглядом в плывущего по воздуху юношу, одетого в белое. Никогда прежде не хотелось так богу чародеев убить кого-то из исключительных. «Попробуй преградить мне путь, маленький исключительный, но как ни бейся ты, все равно проиграешь. Как придет время, я уж наверняка выжгу дотла весь твой клан Ся». Бог чародеев холодно улыбался. Его план был таков: позволить клану зверя воспроизвести и со временем полностью перекрыть весь мир клана Ся. Разумеется, звери этого мира будут верить в храм бога земли, а не в бога чародеев. С той стороной он уже по этому вопросу договорился. Юань Цин был зверем. Цзин Цу, которая в эти минуты отдыхала в звездной пагоде, не могла поверить в эту новость. Пэйшань, как он посмел? Аватара Ци главы дворца Чина ревела в гневе. В прошлом он ненавидел исключительных клана Ся, перешедших во фракцию зверя, но то, лишь за их эгоизм. А теперь они по-настоящему впутались в жизнь клана Ся, и Пэйшань действовал именно так. Такое поведение невероятно усугубляло ненависть главы дворца. И зол до бешенства он был на себя самого, за то, что обманулся в человеке. Даже в нашем клане Ся его талант был весьма выдающимся, уступал он, быть может, только Сюэину. Подумать только, этот человек был на самом деле зверем. Чуткость их восприятия всегда была ниже, чем у людей, и потому он лучший или второй лучший исключительный за всю историю клана зверя, вздыхали в звездной пагоде двое исключительных храма бога земли. Нетрудно было догадаться, что предатели опутали своей сетью весь клан Ся, но истинная звериная натура Юаня Цина клан несколько ошеломила. Бом, шух, хаотичная батальная сцена разворачивалась вдали, в воздухе рядом с громадной крепостью. Броненосец девятиглавая змея, вместе с еще одним кораблем, мечущим огонь, только что показались на горизонте. Первый снова и снова выпускал змей пики, целясь в веретенообразные корабли клана Ся, и в то же время пламенеющий корабль снова и снова выпускал своих пламенеющих яростных драконов, пока не меньше сотни их не атаковало корабли клана Ся с шальным рыком. Сюэин хотел перехватить их, но броненосец девятиглавая змея и пламенеющий корабль двигались со скоростями, во много раз превосходящими его скорость, и тем самым сбивали его со следа. В одно мгновение 13 кораблей клана Ся были на время ограничены в передвижениях и функциях. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Сюэин занес свое более чем километровое копье, пьющее кровь, и махнул им по небу, вызывая образы медленно оборачивающихся черных звезд, а затем совершил неистовый выпад по крепости. Один из шести поддерживающих фортов уже был разрушен, и именно в направлении того форта Сюэин атаковал, как желал. Бам-бам-бам, весь форт снова и снова вздрагивал, вынужденный без конца противостоять с огромным напряжением силе атаки. Третья пространственная антенна мачты разбита. Скорее, скорее, скорее. Группа исключительных, которым поручено было наблюдать за пространственными мачтами, стала заменять пришедшие в негодности ремонтировать оставшиеся. Бог чародеев и великий бог демонов не жалели средств, чтобы быть уверенными в том, что протянут этот необходимый срок в 10 дней. День за днем проходили. Во мгновение ока истекли уже 16 дней. Вот оно, изначальное тело бога чародеев лично доставило сокровище назад, а затем приказало воину ступени божества переправить его через пространственный переход. Бог чародеев не осмеливался давать кому-либо из низших прикасаться к сокровищу из страха, что случится какое-нибудь несчастье. Он действительно не мог себе позволить потерять сокровище. Если возникнет какая-то проблема, у них не будет способа добыть подобное сокровище. Внешний мир был простором спокойствия. Все броненосцы клана Ся вернулись пополнить запасы энергии. Все-таки количество их кристаллов божеств было ограничено, поэтому 13 кораблей не могли атаковать без перерыва. Сюэин тоже отдыхал, сидел скрестив ноги посреди отдаленной пустыни. Продолжительное использование копья, пьющего кровь, поистине тяжело обременило его душу. Оно у нас теперь, бог чародеев протянул руку, в его ладони покоилось поблескивающее, прозрачное черное семечко. Несмотря на свой черный цвет, оно было почти совсем прозрачно, и по его поверхности плыли бесчисленные руны божеств. «Довольно дорого нам стоило заполучить его в свои руки», – пробормотал великий бог демонов. «По правде говоря, если бы верховный правитель мне о нем не поведал, я бы о существовании такого сокровища и не знал. Священная чародейка Камелия, такое красивое имя», — хвалил бог чародеев. «Теперь, когда она у нас, победа нам обеспечена», — проговорил верховный бог демонов. «Мы используем ее, чтобы поймать Сюэина в ловушку, и потом мы можем начать захватывать весь мир клана Ся и перестраивать его в гигантский форт. Тогда уже будет неважно, насколько силен Сюэин, ему будет невозможно поколебать форт. Мы также сможем немедленно начать разводить растительных существ, насекомых, зверей и так далее, даже несколько видов крайне опасных ядовитых насекомых, которых можно достаточно быстро натренировать до вершины стадии божества». Бог чародеев кивнул. Поскольку божества были не способны входить напрямую в мир клана Ся, то даже ядовитые насекомые должны были быть ниже уровня полубогов, чтобы их можно было переправить. Но можно было потом и продолжать тренировать их для вхождения в царство божеств и растить до вершинной стадии. «За год мы перестроим мир клана Ся в огромную крепость», — великий бог демонов улыбался. «А что до ядовитых насекомых, 300-400 лет должно хватить, чтобы они достигли вершины царства божеств. Когда у нас будет таких где-то с 10, они смогут окружить Сюэина, любопытно мне взглянуть, выберется ли он живым. Жаль, эта звездная пагода нас ограничивает», — хмурился бог чародеев. Мир звездной пагоды был весьма могущественным. К примеру, обычный полубог, который осмелился бы войти, был бы прямо сразу раздавлен в мелкие хлопья ее мощью. Даже у обычных броненосцев, или у мастеров вроде старейшины Юпина, сила срезается вдвое. Под мощью обширного мира звездной пагоды бог чародеев и великий бог демонов просто не смогли бы продолжать строить в полную силу, распространять везде свои постройки и устанавливать бесчисленные антенны. Главный форт, что они сейчас использовали, был естественным образом рафинирован заранее, по мановению мысли, он был готов сразу же, как его поставили. Однако цена такого рода передвижного форта непомерных габаритов превосходит разумение. Форт таких размеров, какие достаточны для покрытия всего мира клана Ся, просто не может обладать такой отличительной чертой, как движимость. А коль скоро Сюэин ограничен в действиях, кого волнует пагода? Подумай, как яро жрет кристаллы божеств звездная пагода 12 го уровня, такими темпами их у нас надолго не хватит, — доверительно поведал великий бог демонов. И вправду, как только барьер звездной пагоды будет пробит, и после того, как будет построен форт, у нас появится куча способов совладать с Сюэином, — презрительно фырчал бог чародеев. Если мы используем это время для того, чтобы продолжительно атаковать его, ему не останется спокойной обстановки для того, чтобы культивировать. Как он может надеяться тогда развиваться? Выхода для него, кроме смерти, не будет. Мы с тобой оба заплатили огромную цену, чтобы убить его, ничтожного исключительного. Он действительно должен собою гордиться. Помни, Нельзя давать ему легко умереть. Я до сих пор хочу забрать его душу и немного помучить его как следует. Урон, который он мне нанес, довольно значителен, напоминал великий бог демонов. Это пустяки, не вопрос, кивнул бог чародеев. Давай переходить в наступление. Я действительно этого очень жду. Великий бог демонов взял семечко и немедленно широким шагом ушел. Была уже ночь. Полная луна была хорошо видна сквозь барьер звездной пагоды, и ее светом была залита широкая пустыня. Сюэин сидел, скрестив ноги, давая своей душе как следует отдохнуть и расслабиться. Давление, которое испытывал исключительный, пользуясь высококачественным оружием ступени божества, было поистине велико. К счастью, у Сюэина это был очищенный кровью воин-божество, иначе он не смог бы такое оружие использовать. А Сюэин повернул голову в сторону некой точки вдали. Перед фортом внезапно возникла фигура. Она была облачена в зловеще черные доспехи, закрывавшие все тело, а голову украшала пара изогнутых рогов. Поверх доспехов фигуру еще покрывали кроваво-красные едкие языки пламени. И кроме того, доспехи были все целиком утыканы невиданно острым оружием. И даже глаза фигуры сверкали пламенем, когда она пристально смотрела вдаль на Сюэина. Великий бог демонов, Сюэин, сидевший скрестив ноги, встал, вытягивая руку, в которой во мгновение появилось его копье, пьющее кровь. Ха-ха, редкий случай. Ни в одном бою до сих пор ты, великий бог демонов, со мной не сталкивался. Смеясь напоказ, Сюэин, однако, внутренне был крайне осмотрителен. Теперь, когда и великий бог демонов объявился, определенно не стоит быть беспечным. Бог чародеев бился с тобой, но его культивация еще низковата немного. Он не мог тебя убить. Тело великого бога демонов пылало кроваво-красным пламенем, когда он подходил ближе, топая по воздуху. Окружало это пламя, в свою очередь, ширь пустоты, черный как смоль, черный, как тьма в черной дыре. Я приготовил эти особые доспехи для разбирательства с тобой, и в них содержится самое ужасное проклятие пропасти тьмы. На сей раз ты уже безо всяких сомнений умрешь. Правда? Холодно хмыкнул Сюэин. Проклятие, согласно тому, что говорили старший брат Гэба и Фэйюн, ни одной из этих кривых дорожек не может приблизиться к нему угроза. Только полагаясь на истинную силу, могут с ним иметь дело противники. Взять, к примеру, тех исключительных, поистине бросающих вызов небесам, могут ли даже и наисильнейшие божества победить их, а проклятия, колдовские яды, ничто из этого не возымеет действия. Умри. Уверенными раскатами раздавался голос великого бога демонов по небу и земле, и вместе со звуком его голоса эта смоляная чернота, окружавшая кровавое пламя на поверхности его тела, начала распространяться во все стороны, быстро обращая окружающее небо и землю в простор тьмы. Великий бог демонов оставался единственной фигурой, видимой в этой бескрайней шире тьмы, благодаря кроваво-красных языкам пламени, окутывающих его тело. Глава 376. Дун Бо Сюэин запечатан. Происходит возмущение. Скорей, смотрите. Чао Цин, властелин горы Хэ, Сы Кун Ян, Чи Цубай, градоначальница Бу и остальные, отдыхавшие в те минуты в звездной пагоде, взирали на разворачивающиеся события. Великий бог демонов появился, и вот он вступил в бой с Сюэином, и вслед за этим всю тамошнюю область окутала, как саван, кромешная тьма. А потом вдруг возник звук, похожий на скрежещущий крик, и окружающая пустыня рассыпалась на частицы. Что случилось? Как идет бой? Великий бог демонов не должен смочь победить Сюэина. Так, Сюэин раньше говорил, что великий бог демонов и бог чародеев не несут угрозы для него. Подходя к Сюэину без всякой поддержки, великий бог демонов обрекает себя на смерть. Все присутствующие были очень взволнованы, но не могли увидеть битву. Сюэин держал копье, пьющее кровь, одной рукой. Левая рука легко покоилась на его груди, пока он хмуро смотрел на великого бога демонов, который пламенел внутри смоляной тьмы. «Ты вправду отбил атаку?» — усмехнулся великий бог демонов, и множество одинаковых аватар начали образовываться вокруг него. Через мгновение их было тысячи, быть может, 10 000, и каждая аватара была омываема кроваво-красным пламенем и точно так же облачена. Ауры их были не слабее подлинной, и это зрелище заставило Сюэина слегка, еле заметно измениться в лице. Неспособный различить настоящего великого бога демонов среди поддельных, Сюэин получал поддержку от мира звездной пагоды, подавляющего миражи, но и так не мог их уничтожить. Эта техника была куда более внушительной, чем его собственная техника миража. Держи-ка еще от меня. Шух-шух-шух-шух-шух-шух. Тысячи аватар великого бога демонов устремились вперед. Но Сюэин не обращал на это внимания в своей пляске с копьем, пьющим кровь. Удлинив его до 500 километров, он размахивал им широко и мощно, так, что горы рассыпались бы на мелкие кусочки, и от одного прикосновения копья начинались бы цунами. Но хоть некоторые аватары великого бога демонов и рухнули под ударной волной, большинство их оставалось совершенно непоколебимыми. Они выпустили когти, пытаясь вонзить их в Сюэина. Когти эти, казалось, были обтянуты неким защитным слоем и остры как бритвы. Они коварно проникали в тело Сюэина и выпускали там смертоносные проклятия. «Великий бог демонов, это все впустую. Ты меня не сможешь даже легко ранить, полагаясь лишь на проклятие, заложенное в доспехах божества». Несмотря на то, что его снова и снова пронзали когти, Сюэин не переставал давать отпор. Его копье метнулось вперед, разрушая небо и уничтожая землю. Огромная черная звезда медленно кружилась, когда он время от времени применял хаотическое подавление, подавляя все в непосредственной близости. Аватары великого бога демонов рассыпались, когда атака доходила до них. «Доспехи, которые я приготовил особо, действительно бесполезны», — говорил великий бог демонов, однако же клокотал смехом. «Убить тебя в смертном мире поистине нелегко, Дунбо Сюэин. Ты знаешь, что такое мировая энергия?» «Мировая энергия?» Сюэин вздрогнул от неожиданности. «Мировая энергия – это сила энергии», – объяснял великий бог демонов. «Звездная пагода может развернуть вокруг себя целую область, управляя мировой энергией. Этот небольшой мирок основан благодаря тому, что звездная пагода контролирует мировую энергию на вершинном уровне. Однако же, я могу нарушить это». Великий бог демонов чуть приподнял руку и затем крикнул. «Печать! Шух!» Великий бог демонов исчез. Сюэина осаждала со всех сторон темнота, он не мог ничего разглядеть. В эти мгновения он сильно изменился в лице. Он пытался расширить свои чувства, используя владение мира миражей, владение звездного притяжения и владение предельной пронзительности. Он даже пытался прощупать окружающую обстановку, управляя мировой энергией через звездную пагоду, но ничто на 5000 километров вокруг не отражалось в его сознании. Два старших брата, мировых божества, объясняли ему некогда, как звездная пагода умеет отражать и образовывать обособленный мир. Только тот, кто находится в царстве мировых божеств, по-настоящему был бы способен уйти из-под ее наблюдения, которое осуществляется при помощи мировой энергии. А в остальных случаях, как тогда, когда Сюэин бился с богом чародеев, несмотря на всецелое подавление в отношении понимания царств, можно положиться на звездную пагоду в отслеживании врага. В случае же столкновения Сюэина с великим богом демонов, однако, неважно, то был сам он, в собственном истинном теле, или бесчисленные миражи, враг исчезал полностью, без следа, и Сюэин не мог ни найти его, ни прощупать окружающую обстановку. «Довольно с меня». Сюэин мог только нарочито атаковать, делая выпад копьем, пьющим кровь. Бум! Копье вдруг наскочило на гибкий предмет, и вот вся ужасающая сила копья без остатка поглощена. В то же самое время рассеялась окружающая смоляная чернота и явила истинный вид. Ах! Сюэин назирался вокруг, ошалев. Что происходит? Это, что это за цветок? Сюэин, что случилось с Сюэином? Все исключительные кланы Ся в звездной пагоде были ошарашены. Даже Цзин Цу, которая в это время контролировала всю звездную пагоду и, отвлекаясь, краем взгляда посматривала на бой, вздрогнула. Под огоньками ночного неба, простираясь в дальнюю даль, в пустынном каньоне рос черный цветок. Два красных листа заключали в себе гроздь несметных лепестков, которые полностью окутывали сердцевину цветка. А в той сердцевине находился никто иной, как Сюэин с его копьем, пьющим кровь. Цветок зарос область примерно в 1500 километров. Его лепестки были прозрачными, а на их поверхности мерцали бесчисленные сигилы божеств. «Сюэин, он, почему он в цветке?» – дрожал голос главы дворца Чина. «Сюэин в ловушке, в этом цветке как в ловушке и не может выбраться». Сы Куньяна охватывала паника. Они все глазели на черный цветок, и в нем проглядывался пойманный Сюэин, который пытался применить свои копьевые техники, чтобы пробиться и сбежать наружу. Но несмотря на попытки, цветок лишь качался из стороны в сторону, легко рассеивая силу Сюэина. «Мы должны спасти Сюэина, мы обязаны», — Лик Цзин Цу, крайне встревоженный, как и все остальные, также отразился в зале дворца. Как нам его спасти? У кого-нибудь есть мысли? Быстрее, на броненосцы. Попробуем ими разбить цветок, предложила первая градоначальница Бу. Быстро. Все в панике повели каждый свой особый броненосец. Сюэин был заключен в ловушку священной чародейки Камелии, но мог смотреть наружу через ее прозрачные лепестки. Великий бог демонов парил в воздухе, сверкая на Сюэина холодным взглядом. Проклятие, проклятие. Копье Сюэина горизонтально махало, беспорядочно бросалось вперед. Он хлестал то и дело по лепесткам, но крутящиеся сигилы божеств рассеивали силу удара. Кто-то мог описывать эту ловушку как цветок, но в действительности то было высокорафинированное сокровище, более редкостное даже, чем звездная пагода. Оно могло с легкостью отразить атаки Сюэина. Имэм, великий бог демонов, внезапно обернулся. Он увидел 13 броненосцев, летящих из звездной пагоды. Дунбо Сюэин, кажется, твои собратья по клану Ся прибыли тебя спасать. Великий бог демонов прошагал вперед и вошел в один из красных листьев священной чародейки Камелии. Этот красный лист занимал территорию в несколько тысяч километров и содержал в себе внутреннее пространство, куда и вошел великий бог демонов. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Множество огромных черных камней летело в цветок, но по лепесткам лишь бежала едва заметная рябь. С помощью сигил божеств, что крутились на поверхности лепестков, поглощалась вся наступательная мощь. Что же теперь? Все атаки, похоже, без толку, вопрошал в тревоге Сы Куньян из своего корабля. Мы совсем не можем его уничтожить. Цветок легко поглощает наши атаки, и на нем не видно ни единого повреждения. Ча Цин был также крайне взволнован. Все они жаждали спасти Сюэина. И Сюэин со своей стороны изо всех сил пытался пробиться. Он неистово атаковал, сообразуя свои силы с внешними. Однако же цветок обладал невероятной способностью поглощать силу, так отражал он атаки, направленные на него. Хаэм, этот цветок значительно крепче, чем крепость, которую мы создали. Великий бог демонов смотрел на далекий цветок, держащий в заперти борющегося Сюэина. Дунбо Сюэин, если бы не ты, занятие всего мира клана Ся не стоило бы нам так дорого. Один этот священный цветок, его цена далеко превосходит цену постройки пространственного перехода, рафинирования аватары божества, возведения крепости и других приготовлений. До того, как обратился к его величеству, я и не знал о существовании такого сокровища. Бог чародеев и я заплатили такую цену, ты должен гордиться, что умираешь так, проваливай. Сюэин ревел изнутра цветка. Он продолжал свои неистовые атаки на лепестки, объединяя усилия с товарищами, находящимися снаружи. Это бесполезно, глава дворца Чен, старейшина Чао. Этот цветок куда устойчивее, чем крепость. Это бесполезно, передавал им Сюэин послание через звездную пагоду. Вы должны перво-наперво вернуться в звездную пагоду. Следуйте моему плану. Есть. Чао Цин и все прочие, что отчаянно пытались помочь Сюэину выбраться из цветка, подавляли чувство тревоги, летя обратно на своих броненосцах к звездной пагоде. Глава 377. Единственный путь. Находясь внутри гигантского черного цветка, Сюэин приостановил свои атаки и просто уставился на многочисленные большие лепестки, которые заманили его в ловушку. Лепестки одни за другим шли в нахлестку, прослойка за прослойкой, так как на поверхности мерцали божественные печати. Его сложность и основательность превосходили звездную пагоду. На этот раз это действительно причиняет беспокойство. Это был первый раз после того, как началась война, когда Сюэин обнаружил, что ситуация вышла из-под его контроля. До этого он считал, что война может окончиться только двумя результатами: победой или проигрышем и вынужденным отступлением клана Ся в преисподний мир. Если бы это произошло позднее, то он бы убежал в утес Багровой горы для совершенствования мирового сердца в пределах его 10-тысячелетней продолжительности жизни. Однако сейчас произошла не победа, не поражение. Он оказался в ловушке и не в состоянии прийти в утес Багровой горы. Даже идиоту понятно, что великий бог демонов, несомненно, не позволит мне спокойно совершенствоваться. Пробормотал Сюэин, они наверняка обдумают все способы борьбы со мной, и я буду не в состоянии медитировать и совершенствоваться. Через сотни лет они, конечно же, также обучат насекомое, животное или растение высшей ступени божества. Увеличить царство совершенствования было очень сложно. Даже достижение вершины божественного царства в течение 10 тысяч лет было грандиозным вызовом. Однако увеличение чьей-либо силы было относительно проще. Это объясняется тем, что сила заключалась в нескольких различных аспектах. Например, Сюэйин еще не достиг стадии божественного сердца, однако он все еще мог показать боевую мощь высшей стадии божества, благодаря его секретным навыкам, кровожадному копью и секретной технике ранга мирового божества. Другим примером могут быть определенные насекомые звери, которые созреют очень быстро, если будут обучены только убивать, и на их телах будут изображены многочисленные массивы. В некоторых из таких зверей нет необходимости. Если бы просто 8-10 насекомых высшей стадии божества должны были войти в цветок и постоянно нападать на него, даже если бы он не умер от атак, то он не смог бы совершенствоваться. Пху! Издалека пролетал линейный корабль семиглавой змеи и вошел в середину красного листа. Великий бог демонов, бог чародеев и несколько других подчиненных появились во внутреннем пространстве красного листа. Бог чародеев, одетый в одежду, покрытую золотом, стоял с улыбкой на лице и извлек причудливый прибор с огромным черепом. Он приподнял его до уровня своего рта и начал играть с ним. Пока он играл, демоническая сила внутри него поднималась и скакала. Ву-ву-ву, по всему черному цветку вдоль стебля цветка раздался такой звук. Сюэйин нахмурился и мгновенно закрыл уши, чтобы не слышать его. Но это было бесполезно. Звуковые волны упрямо устремились в его тело, проникая в глубину его души. «Черт возьми!» – тихим голосом произнес Сюэйин. Эти волны беспрестанно передавались в его душу, заставляя Сюэйин чувствовать себя крайне неудобно. Я подумал об этом только тогда, когда божественные кристаллы звездной пагоды были почти израсходованы, и это уже не способно их подавить, подумают ли они о том, как обращаться со мной. Я не ожидал, что сразу после того, как мне устроят ловушку, они начнут беспокоить меня, мешая мне спокойно совершенствоваться. Это звук души. Раздался голос великого бога демонов на весь черный цветок. Ты просто не сможешь остановить его. Сюэйин, ты первый из исключительных заставил бога чародеев лично издавать звук души. Ребята, не слишком ли рано вы радуетесь? Равнодушно крикнул Сюэйин. Ха-ха-ха, рано, это совсем не рано. Все тело великого бога демонов горело кроваво-красным пламенем. Он был в некоторой степени взволнован. В клане Ся только ты являешься препятствием на нашем пути. Что же касается остальных членов клана Ся, они совсем не опасны. Пока мы ограничили тебя и даже усложнили тебе медитацию и совершенствование, Зезе, сейчас ты не достиг даже стадии божественного сердца. Если ты хочешь совершенствоваться до высшей области божества, практически на этапе мирового божества, чтобы усовершенствовать мировое сердце, то есть очень большой промежуток. Не волнуйся, скоро некоторые насекомые звери придут составить тебе компанию.